местописание, которое хотелось прочитать вместе с вами и поразмышлять, это Евангелие от Марка, 8 глава, с 27 стиха. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди. Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же, за Илию, а иные, за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорилось всем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». На эти вот последние слова и хотелось вместе с вами порассуждать. «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Один пример. Мы посещаем тоже сестер стареньких с вечерей. И вот к одной сестре старенькой, ей 87 лет, мы пришли с братьями. Она живет от Курска 60 километров. И когда мы к ней пришли, а сестра хорошая. И знаете, она задала вопрос. И вопрос, ну, который меня лично удивил. Она говорит, братья, вот сейчас будет вечеря, у меня такой вопрос будет к вам. Я похожа на христианку или нет? Ну, мы с братьями смотрим, 87 лет, старица, да. Ну, такой вид у нее приличный, опрятный. Так все хорошо. Ну, конечно, бабушка Наташа, похожа, похожа. По виду похожа на христианку. Она вздохнула, ну хорошо. А теперь второй вопрос мы ей задаем. А как ваша духовная жизнь? Вы ожидаете вот встречи с Господом? Желаете этого? Конечно. А что нам стареньким только делать? Помолимся, почитаю немножко, песнь возрождения открою, один псалом, второй прочитаю, потому что зрение уже слабенькое. И хорошо, еще помолимся, отдохну и так еще. Но этот сам вопрос, вот меня он лично вот и удивил, и понравился. В таком возрасте, 87 лет, 88 идет, у него вопрос, а похожа ли я на христианку? Перед вечерей такой вопрос возник. Я говорю, такой вопрос, может быть, редко возникает у молодых наших братьев, сестер, у средних лет. А вот у стареньких он возникает, а похожа ли я на христианку? И мне этот вопрос сильно понравился. Я себе его задавал. А похож ли я тоже, вот всегда бываю, на христианина? Потому что жизнь идет, и в собрании мы всегда собираемся, да, совсем все по-другому, может быть, выглядит. А где-то мы бываем в быту, на работе, разные ситуации. А похож ли я на христианина там бываю? А похож ли я бываю там на христианку? И вот эта мысль, ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вечеря – это всегда определенный этап, какая-то определенная веха, когда мы свою жизнь как бы оцениваем, взвешиваем, испытываем, что было так, а что было не так, о чем наши мысли больше были направлены. Сегодня, конечно, как мы читаем в послании к евреям, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими». Сегодня, да, мы сосредоточены здесь все вниманием, мы помышляем об этом. Но наша жизнь, она протекает, целый месяц прошел, февраль, наступил март, вечеря Господня. Что в моей жизни преобладало? Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. За этот месяц мои мысли куда были больше направлены? К земному, к человеческому, к нашим делам каким-то, проблемам? Или они были направлены к тому, что Божие? Пусть этот вопрос будет сегодня в каждом сердце. Я хотел бы два примера библейских привести, когда мысли были направлены не о том, что человеческое, но о том, что Божие. Книга Есфир, 4 глава, стих 13. «И сказал Мардохей в ответ Есфире, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Скажите, была ли возможность у Есфири избрать человеческую позицию и сторону? Она дальше потом говорит, что «пойди собери иудеев, назначьте пост, не ешьте, не пейте 3 дня, я буду с служанками поститься, и хотя это против закона, я пойду, и если погибнуть, погибну». Был у нее вопрос такой, что же делать, как поступить? Хотя Мардохей сказал, если ты не пойдешь, то свобода все равно придет для иудеев, а ты и дом отца твоего погибнете. И вот это, ну, нелегкое такое было решение, как поступить, что сделать. Можно погибнуть, потому что царь может не прострет свой скипетр, и тогда будет смерть, а жить-то хочется всем. И вот здесь эти мысли, я думаю, были в сердце Есфирии. Что избрать, человеческое или Божие? Ну, как хорошо, что она избрала то, что дало дальше жизнь и ей, и всему народу. Она избрала Божие. Она подумала об этом, о Божьем, но не о человеческом. Были трудности в ее вот решении, но она сделала правильное решение. И Мардохей, он понимал, что если не Есфирь, то хорошо бы, чтобы она это сделала, но если она откажется, то избавление придет, а для тебя и для твоего дома не будет вот этой благодати. Вспомним пример за Иосифа. Молодой, находится в рабстве, и вот ему искушение встречается. Но какие хорошие слова он говорит: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Сегодня можно так же подумать было бы. Другая страна, далеко, ты в рабстве, у тебя нет никакого выхода, и склоняют ко греху. Но он понимал, что если он заберет эту человеческую сторону, человеческую позицию, а не Божию, то не будет больше этой его духовной такой вот жизни победоносной. И он избирает, правильное решение выбирает. «Как же я сделаю себе великое зло и согрешу перед Богом?» Он видел всегда перед собой Господа. Ему не хотелось вот поступить плохо, чтобы огорчить Господа. И поэтому он избирает тоже верное решение. Он думал не о том, что человеческое, но что Божие. И Господь ему помог. В нашей жизни разные бывают ситуации, разные проблемы бывают. И вот зачастую в последнее время даже беседую вот с молодежью, где-то мы беседуем, и говорим, что вот так неправильно будет. А в ответ слышим: а я считаю, что это будет правильно. И вот зачастую это человеческое наше мнение, мысли, понятие мы ставим во главу угла. А я думаю, что так будет правильно. Но ты думаешь, что так будет правильно, а Слово Божие не говорит, что это будет правильно. И вот мы прочитали это место Писания, когда Петр только перед этим отвечал, что «Ты Христос». Так хорошо ответил, так все было правильно. Но затем Христос говорит о том, что должно много пострадать, быть отверженным Ему, первосвященниками, старейшинами, книжниками, быть убитым, в третий день воскреснуть. И вот Петр меняется. Все это божественное, что было, оно меняется, и ему хочется вот по-человечески здесь поступить, отозвать Иисуса Христа в сторону, начал прикословить, то есть говорить вопреки тому, что он говорил. А Христос, обратившись, говорит: «Отойди от меня, сатана». Как быстро все поменялось. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Как сегодня наша жизнь протекает в церкви? К чему больше наши мысли, поступки, дела устремлены были и в этом месяце, который мы прожили? К тому, что Божие было, или к тому, что человеческое? Оно кажется вот и незаметны эти, может быть, штрихи, но они влияют. У нас в церкви тоже, например, в воскресенье дом молитвы переполнен всегда бывает. Тоже большая церковь у нас, 240 членов на сегодня. Вечером уже чуть-чуть поменьше. Во вторник разбор Слова Божия еще меньше. В пятницу уже побольше бывает, чем во вторник. И вот одержать даже маленькие победы, чтобы собрание посещать, бывает часто нелегко членам церкви. Ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. На последней спевке тоже у нас немного людей собралось. В четверг у нас две спевки в неделю проходят. И мы эту тоже мысль затрагивали. Почему на сегодня кто-то может свободно ставить служение? Да, он хорист. У нас тоже где-то около 40 человек хор. Ну, там без меня сегодня обойдутся. Потом, когда спрашиваем, почему-то не был. Ну, там же у нас несколько братьев еще. И я думал, что без меня там обойдутся. У меня было там какие-то дела. А потому что допустил такую мысль, что сегодня я могу не пойти, пусть кто-то другой. И вот эта сторона, она взяла верх, подумала о том, что человеческое, а не Божие. А ты должен был сегодня на своем месте, чтобы совершалось стройное служение. И вот берем эти все моменты жизненные, и как часто мы уступаем тому, что человеческое, тому, что плотское. А то, что Божие, может быть, где-то в сторонку отодвинем. И говорим себе, ну ладно, мы в воскресенье будем, может быть, этого достаточно. А Господь хочет большего от нас, чтобы мы не думали вот о том, что человеческое на протяжении всей недели, а думали на протяжении всей недели о том, что Божие. Чтобы каждый совершал свое служение, каждый был на своем месте. У нас, когда еще Иван Михайлович был, Рыжков, наш служитель, и он говорил, братья и сестры, мы должны быть каждый на своем месте. Имеешь ты служение какое? Вот так и поступай, чтобы ты не пропустил без уважительной причины ни одной спевки, ни одного собрания. Каждый, кто должен быть на своем месте, вот там и будь, и совершай это служение. Ты думаешь не о том, что Божие, но то, что человеческое. И последнее место, это первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Мы в пятницу молились о нашей готовности к встрече с нашим Господом. И вот здесь этот стих, он говорит, что иметь нам дерзновение нужно и не постыдиться пред ним в пришествии его. А если больше в нашей жизни эти мысли о нашем земном, о человеческом преобладают, а не о том, что Божие, то... Как мы явимся перед нашим Господом в Его пришествии? Здесь написано, чтобы иметь нам дерзновение и не постыдиться. А кто трудился, тот и не постыдится. Кто всегда старался думать о том, что Божие, так жить, так поступать. А кто больше отдавал предпочтение человеческому, но не Божьему, то я сам вот размышлял, думаю, а как вот будет в пришествии? Постыдимся или нет? И поэтому пусть этот стих нам напомнит, что сегодня, когда на столе видимые знаки, когда опять определенный этап прошел в нашей жизни, когда он явится, чтобы нам иметь дерзновение и не постыдиться пред ним. Если будем думать о том, что Божие больше, в этом пребывать, стремиться так вот поступать, а не о том, что человеческое, тогда будем иметь дерзновение и не постыдимся пред ним, его пришествие. Аминь.